но я всегда мог играть любые другие произведения. Только этот герцог мне не давался. Верно, говорите вы? Но когда неожиданно для вас в Игмар-Холле появилась Катя Вольф и назвала себя, было спровоцировано полное подавление. Почему? Почему? Почему? Потому что Катя Вольф, скрипка, эрцгерцог и смерть сестры в вашем мозгу крепко связаны. Вот как это происходит, Гидеон. Острое, основное подавленное воспоминание. Это ваша вера в то, что вы убили сестру. Это подавление притянуло к себе все воспоминания о Кате, человеке наиболее близком к вашей сестре. За Катей в черную дыру последовал эрцгерцог, музыкальное произведение, звучавшее в тот вечер. Наконец, вся остальная музыка, символом которой для вас является скрипка, исчезла вслед за тем единственным произведением, которое вы не могли исполнять. Вот как это происходит. Я погружаюсь в молчание. Я боюсь задать следующий вопрос. Смогу ли я снова играть, потому что я презираю себя за него? Каждый из нас — центр своего собственного мира. Но обычно мы можем видеть других людей, существующих в границах нашего мира. Однако я никогда не был на это способен. С самого первого мгновения, когда я осознал, что я есть, я видел только себя. Поэтому мне кажется чудовищным спрашивать сейчас о моей музыке. Этот вопрос стал бы отречением от жизни невинной Сони, а ей так достаточно долго отрекался от нее, чтобы делать это еще раз. «Вы верите своему отцу?» — спрашиваете вы. «Верите тому, что он сказал о смерти Сони, и какую роль он сыграл в ней? Вы верите ему, Гидеон?» «Я не поверю ничему, пока не поговорю с матерью». 13 ноября. «Я начинаю видеть свою жизнь в такой перспективе, которая многое для меня проясняет, доктор Роуз. Я начинаю понимать, что отношения, которые я пытался завязать и успешно завязывал, на самом деле управлялись тем, чего я избегал почти всю свою сознательную жизнь — смертью моей сестры. Я мог поддерживать отношения только с людьми, не знавшими о моей причастности к обстоятельствам гибели Сони. Это были люди, имевшие непосредственное отношение к главному делу моей жизни, то есть моей профессиональной деятельности. Шейрил, другие музыканты, специалисты звукозаписи, дирижеры, продюсеры, организаторы концертов. Но те, кто хотел от меня чего-то большего, чем исполнение музыкальных произведений, с ними я не мог общаться. Бет служит самым ярким примером. Я никогда не смог бы стать для нее таким спутником жизни, которого она хотела бы иметь. Подобное партнерство предполагает определенный уровень близости, доверия и открытости, что для меня было абсолютно невозможно. Моей единственной надеждой на выживание было спровоцировать разрыв и избежать от нее. То же самое сейчас происходит с Либби. Главный символ близости между нами — акт, если хотите, выше моих сил. Мы лежим в объятиях друг друга, и мои ощущения настолько далеки от сексуального желания, что с тем же успехом я мог бы прижимать к себе не Либби, а мешок картошки. По крайней мере, теперь я знаю, почему это так. И пока я не поговорю с моей матерью и не узнаю правду, всю правду о том вечере, у меня ничего не получится. Ни с одной женщиной, кем бы она ни была, как бы мало она ни ожидала от меня. 16 ноября. Возвращаясь с Примроуз-Хилл, я встретил Либби. Я ходил туда, чтобы опробовать моего нового воздушного змея, над которым работал несколько недель. Мне не терпелось посмотреть, как он поведет себя в воздухе.